Глава четвертая. Она достала из сумочки ключи и открыла входную дверь. В коридоре ее радостно приветствовал Рен, стаффордширский терьер. Он вилял хвостом и в нетерпении тыкался в ноги хозяйки. Она погладила его по велюровой голове и, сняв туфли, прошла в комнату. Рухнула в кресло и откинула голову на спинку. К ней подбежал пес и, подталкивая ее руку носом, стал требовать ласки. Но, уразумев, что ему ничего не перепадет, улегся у ног хозяйки. Она посмотрела на него устало и грустно улыбнулась. «Соскучился?» «Извини, но у меня нет сил даже пальцем пошевелить». Пес поднял голову и тоскливо посмотрел на женщину. Зазвонил телефон, но она не сразу подошла к аппарату. «Ты уже дома?» — спросил требовательный мужской голос на другом конце провода. «Да, я только что пришла. Алена дома?» «Нет, ее дома нет». «А где она? Уже 6 часов». «Она давно должна была вернуться. Ты знаешь, где она есть?» — не успокаивался голос. «Алена на английском. Она позвонила мне на работу и сказала, что занятия перенесли на сегодня». «Как так перенесли?» «Ну, Анна Сергеевна уезжает в пятницу утром в другой город по каким-то делам». «Приготовь, пожалуйста, на ужин курицу. Она в холодильнике уже разделанная. Хорошо?» «Хорошо, хорошо». «Ты не забыла, что у Алены сегодня танцы? Отвези ее в ДК, а я вас заберу после занятий». «Лера, ты меня слышишь?» «О, Господи, Слава, я тебя прекрасно слышу. Я не ребенок, я взрослый человек, и как-нибудь смогу распланировать свои дела». С оттенком раздражения в голосе ответила Валерия. «Ну, все тогда». В трубке послышались короткие гудки. «Как же я устала!» — вздохнула Валерия и поплелась переодеваться. В какой момент случилось, что муж стал ее раздражать? Когда он из веселого, красивого бетломана превратился в грузного зануду, который считает, что она, его жена, просто не в состоянии все решать сама и делать? Как часто теперь она слышит: неумеха, бестолковая, даже дура. Как они дошли до этого? Что случилось? Что произошло? Отношения опошлил быт. Романтика давно испарилась. Любовь, если еще и существовала, то где-то очень глубоко. Так глубоко, что уже не верилось, что она когда-то была. Валерия, погруженная в свои мысли, сняла с себя блузку, брюки и покрутилась перед зеркалом. Уже через несколько дней ей исполнится 40 лет. 40. Но выглядит она хорошо. Ее тело молодо, красиво, как 20 лет назад. Стройные ноги, высокая грудь. Разве что талия чуть увеличилась, ведь она родила 2 детей. Больше 30 лет Валерии не давали. Она натянула на себя льняные бриджи и топ и пошла на кухню. Обваливая в панировке кусочки курицы, она думала о том, что когда-то кухня не была для нее трудовой повинностью. Она готовила с удовольствием, это ей нравилось. Она постоянно что-то придумывала, экспериментировала. А сейчас ей казалось это невыносимо утомительным. А муж стал таким требовательным, придирчивым и скупым на похвалы, что напрочь отбивал охоту готовить. Жизнь превратилась в серое и неинтересное существование, основной целью которой стало удовлетворение примитивных желаний мужа. Почти все выходные проходили по стандартной схеме: визит друзей семьи, точнее друзей Вячеслава, Риммы и Кости Романовых. Пиво, рыба, американский фильм на DVD. Предложение сходить в театр или на выставку воспринималось как нечто скучное и утомительное. Изредка случалось выбраться в ресторан все в той же компании. Единственной отдушиной Валерии была работа и, конечно же, дочь. Сын уже был женат и жил обособленно, не единожды давая понять родителям, что уже не нуждается в их опеке. А о дочке она грезила задолго до ее рождения. Ее мечта сбылась. Солнышко, она радовала своими успехами, трудолюбием и целеустремленностью. Они вместе мечтали, фантазировали, планировали и осуществляли свои задумки. Аленка замечательно танцует. У нее великолепные вокальные данные, она справляется со всем, за что бы ни бралась. Внешне дочь поразительно похожа на мать. Те же прямые волосы цвета незрелой пшеницы, зеленые миндалевидные глаза с темными длинными ресницами, пухлые губки. У девочки уже сейчас прослеживаются задатки женственности и грациозности, унаследованные от матери. В свои 8 лет она мудра и рассудительна, что позволяет им быть не просто мамой и дочкой, а подругами. «Лер, я заказал стол в рандеву, но пока не уточнил, на сколько человек. Ты подумай, кого пригласить, какие будут блюда. Ну, в общем, ты сама все знаешь, как устроить. Можем вместе съездить и решить все вопросы». «А в какой день ты планируешь?» «В субботу». «В пятницу я отмечаю у себя в саду. Девчонки подготовили мне поздравления. Они же у меня такие выдумщицы», — начала была Валерия, но, заметив, что мужу это неинтересно, перешла на более увлекательную для него тему. «Ты, конечно, не мыслишь торжества без Риммы и Кости». «Лерочка, конечно, это ведь наши друзья. Ну как без них?» «Да, без них никак. Слава, а ты никогда не замечал отношения Риммы ко мне? Она же откровенно надо мной посмеивается. Я для нее просто никчемное, мало на что способное приложение к тебе. Мне неприятно терпеть такое явное неуважение», — раздраженно добавила Валерия. «Да брось ты, тебе кажется», — с оттенком безразличия проговорил муж. «Ну, наверное, мне кажется, что и к тебе Римма неравнодушна. Даже при Косте этого не скрывает. А ты, по-моему, просто упиваешься этим». Валерия говорила, а сама удивлялась тому, что ее совсем не волнуют обстоятельства явной симпатии Риммы к мужу. Это даже немного ужаснуло. «Неужели у меня совсем не осталось любви к Славе? Ведь когда-то я жизни не мыслила без него. Я его обожала, ревновала». «Но ты даешь. Вечно напридумываешь всякого. А может, ты ревнуешь, Лерочка?» — рассмеялся Слава. «Считай, что ревную», — слукавила Валерия, оставив себе надежду, что такой оборот разговора позволит не приглашать на торжество Римму с Костей. «В конце концов, это ее день, она вправе выбирать и общаться с теми людьми, которые ей приятны». «Да ладно! Ну, неудобно не пригласить, понимаешь? Они обидятся, а потом терпеть тебе их придется всего один вечер», — настаивал Вячеслав. «Терплю я их каждые выходные», — проговорила Валерия и, немного подумав, добавила: «Хорошо, пусть будет по-твоему. Но знай, что мне неприятно их общество. Романовых я приглашу только, чтобы тебе было интересно. А то, по-моему, ты посчитаешь празднование моего дня рождения без Риммы и Кости бессмысленным», — с досадой выпалила она. Уже предвиделось испорченное настроение из-за намеренных подколов и насмешек Риммы. Нет, ничто не омрачит ей праздник. Она не собирается обращать внимание на эту злыдню. «Мам, а можно мне немного погулять? Я уже сделала уроки», — подбежала к Валерии дочь. «Зайка, а проверить?» «Мамочка, давай проверим после прогулки», — взмолилась Алена. «Ну ладно, иди на часок, а потом будем проверять уроки», — улыбнулась она. «Лера, ну куда ты ее отпускаешь? Уже поздно, пусть сидит дома», — вмешался Слава. «Да еще только 8 часов. Погода чудесная. А потом у них такая хорошая компания собралась. Ты готова ей разрешить все? Она веревки из тебя вьет. Что хочет, то и делает», — перебил ее муж. «Ну, Алена не делает ничего предосудительного. Она разумная девочка. Что тебя не устраивает?» — возмутилась Валерия. «Уже поздно для гуляний. Лучше бы посидела дома и почитала книгу», — не успокаивался Вячеслав. «Знаешь, ты говоришь чушь. Она еще ребенок. Ее невозможно заставить сидеть дома. Она познает мир, общается со сверстниками, отдыхает в конце концов. На улице она не отдыхает, а скачет и носится до потери пульса». «Я устала от постоянных споров. Я ее отпустила, и закончим разговор», — тихо сказала Валерия и вышла из кухни.